Глава пятая. Как ни странно, откровения не заняли много времени. Привыкнув в личине Гая говорить только по существу, я уложилась, сильно опуская подробности. Всего в полчаса. Немного, надо сказать. Особенно если учесть, что в этот срок мне потребовалось пересказать почти всю свою сознательную жизнь, исключая лишь последний, проведенный на Во-Алларе год, большая часть из которого для Фаиса давно не была тайной. Но, как ни странно, трудностей это особых не доставило. И скрывать я тоже ничего не намеревалась. Просто многое из моей прежней жизни старому Эрдалу, никогда не слышавшему о нанотехнологиях, автомобилях и компьютерах, было совершенно непонятно, а потому и внимания не стоило. Соответственно, я лишь обозначила границу между нашими мирами, заметила, что в бытность простой обывательницей ничем достойным упоминания серьезно не увлекалась, кратко обрисовала момент появления в Валионе и заполнила в своей истории те пробелы, которые еще оставались непонятными. — Ясно. — странным голосом протянул Фаис, прикусив седой ус и о чем-то крепко задумавшись. А я-то все гадал, почему год назад о тебе никто и слыхом не слыхивал. Ни про фантомов, ни про скоронов, ни про демона. Просто раз — и свалились в один прекрасный день на наши головы. А оно вон, значит, как было. Перемещение. В своем мире тебя как бы не стало, а у нас наоборот. Каким-то чудом появилась новая загадка. Скоронов сразу удалось найти? — Почти, — кивнула я, намеренно умолчав о браслете теней, Эриоле, нашей первой встрече со скоронами, и о том, что мои кровные братья, собственно, не совсем люди. Ни к чему ему знать такие подробности, и ни к чему провоцировать сомнения в человечности наших владык. Во многом это Лик Хеол поспособствовал, оказал им, так сказать, протекцию и почти что передал мне по наследству. Потом мы, правда, нашли возможность снять это дрянное заклятие. А в итоге у меня появилось 4 кровника. Но я не жалею. Лик Хеул, сам того не зная, оказал нам такую услугу, что за все остальное на него даже злиться нельзя. Без братьев мне бы тогда не выкарабкаться. Без них я не стал бы тем, чем являюсь сейчас. Они научили меня выживать. Поделились силами, душами, кровью. Они вытаскивали меня из таких ям, откуда никогда бы не вылез сам. Они душу мою сохранили, когда была реальная опасность ее потерять. Так что на самом деле Лик Хеола я могу только поблагодарить. Его же стараниями, кстати, я вляпался в историю с Иштой по самое не могу. По незнанию хватанул первый знак, а потом пошло-поехало. А теперь и рад бы остановиться, да не получается. Слишком крепко меня тут повязали. Сперва Иар, потом братья, Лин, а за ними и все остальное. — С Лином все в порядке? — осторожно уточнил Фаис, показав на спящего кота на моей груди и впервые подчеркнуто обратив на него внимание. — Более или менее, — нейтральным тоном отозвалась я, совсем не желая развивать эту скользкую тему. — Мне жаль, что так вышло с твоим другом. Я криво улыбнулась. — С демоном, ты хотел сказать? Фаис улыбнулся тоже, но как-то грустно и со странным пониманием. — Нет, Гай, демоны не умеют умирать, жертвуя ради кого-то своей жизнью. Да и Айд от него отказался. Все это видели. Так что если и было в нем что-то от того мира... то теперь все иначе. И даже церковь не сможет это отрицать. Надеюсь, он поправится. Я тяжко вздохнула и ласково погладила спящего друга. Я тоже надеюсь, потому что без него моя жизнь станет пустой и бесцветной. Лин давно уже нечто большее, чем просто друг. Настолько большее, что это просто невозможно переоценить. Какое-то время мы молчали, думая каждое о своем. Фаис рассеянно изучал маленького Шейри, видимо, вспоминая, в каких еще обликах мог его видеть? Я размышляла о том, что старый друг сегодня поразительно терпелив и на редкость сдержан. Еще вчера я думала, что с ним возникнет гораздо больше проблем, особенно по поводу Лина. Все-таки демон, вернее, был демоном. А в этом мире даже к бывшим обитателям тени закрепилось весьма предвзятое отношение. И недавно появление Аллара вряд ли могло изменить его в лучшую сторону. По крайней мере, не так быстро. Хотя, может, я чего-то не понимаю? Я вопросительно посмотрела на глубоко задумавшегося собеседника. — О чем задумался, Фаис? — О разном, — эхом отозвался старый Эрдал. — О Лине, о фантомах, о силе Ишти. И о том, что за мир рискнул отпустить на свободу такое странное создание, как ты. Я хмыкнула. — Вообще-то, насчет своей родины я никого не обманывал. Она действительно называется РФ, что в переводе означает «Российская Федерация». Или, как ее еще называют, Россия. А еще раньше звали Русью. Я действительно там родился и вырос. И ее действительно нет на картах Вуалара. Просто потому, что она находится так далеко, что я теперь и сам не знаю, можно ли туда вернуться. — А ты хочешь вернуться? — Отчего-то насторожился Фаис. — Иногда, — призналась я с легкой улыбкой. — Но не часто. Я же говорю, там у себя я действительно был никем, простой серой мышкой, невзрачной тенью, пародией на самого себя. Одной из 6 миллиардов таких же серых, невзрачных и незаметных личностей, потеря которых никак не отразится на мировых процессах. А на Вуаларе я по-настоящему живу, насыщенной, хотя и трудной жизнью. Но, наверное, так оно и правильно. Ведь настоящая жизнь не бывает пресной. Она либо насыщенная и бурная, либо скучная и нудная. Тебе, к примеру, какая больше нравится? Фаис фыркнул. — Спрашиваешь. — Ну, вот и я о том же. Так что по дому я хоть и скучаю иногда, но обратно не сильно стремлюсь. Была бы возможность, зашел бы на пару часиков. Родителей проведал, убедился, что живы и здоровы. С ума не сошли ли от беспокойства касательно своего непутевого ребенка. А потом бы вернулся. Да, наверное, все-таки вернулся. Не думаю, что смогу теперь прожить без этих своих знаков. Эрдал удивленно моргнул. — Верно. Они тоже тебя держат? — Еще как держат, — согласилась я, машинально сжав в кулак левую руку. — Покрепче иных цепей. Хотя отказаться от них теперь вряд ли получится. Впрочем, бог с ними. Я удовлетворил твое любопытство. Или ты хотел узнать о чем-то еще? Фаис странно посмотрел. — Как тебя звали раньше? — В смысле? — сперва не поняла я. — Я имею в виду в своем мире. Какое у тебя было имя? Гайде? Гай? Может, фантом? — Ни то, ни другое, ни третье. Криво усмехнулась я. — На самом деле звали меня совсем иначе. Гайды — всего лишь псевдоним, взятый из одной интересной книги. Была там весьма необычная героиня с очень непростой судьбой. Я использовала его тогда, когда настоящее называть не хотелось. У нас так принято. А здесь Лин сказал, что это имя гораздо лучше, чем мое старое. Вот и все. Что же касается Гая, то это всего лишь сокращенный вариант от Гайды. Надо же мне было как-то называться в мужской личине. Ну, а насчет фантома мы с тобой уже говорили. Еще вопросы? — Да. — выжидательно уставился на меня Фаис. — Что на самом деле случилось на Платан? Я хмыкнула. — Ишь, какой осторожный и тактичный не в меру. Не в лоб спросил, а обтекаемо. Осторожненько так, словно и не терзало его любопытство на пару с нехорошими предчувствиями, не глодало сомнения, не изводили догадки одна другой страшнее. После того, как на глазах у всей армии я нафиг послала 2 серьезные негуманоидные сущности, имеющие в этом мире статус богов, Надо думать, что у него голова гудит от вопросов. Другой бы на его месте уже по палатке метался, руками размахивал, вопил бы в голос, как ты могла и как посмела. А он еще сдерживается, не тычет в глаза ошибками, не орет с порога. Сил уж нет молчать, но пока еще терпит. Вот это, надо сказать, заметить, выдержка. Мне б такую. Даже странно, что я в нем раньше этого не замечала. Меняется, что ли, старый вояка? Перехватив крайне напряженный взгляд Эрдала, я обреченно вздохнула. — А что именно тебя интересует? — Все, — кратко ответил Файс. — Забавно. Мне-то казалось, ты первым делом про Алара спросишь. И про то, по какой причине на физиономии его Айри вдруг появилась крайне непрезентабельная отметина. Эрдал метнул на меня сердитый взгляд. — Зачем ты его ударил? — А ты слышал, что он сказал? Вопросом на вопрос ответила я. — Конечно. — Все слышал? Ты уверен? — Еще бы! — буркнул Файс, непримиримо насупившись. — Вас было трудно не услышать. Голос Айри способен разноситься на многие тысячи шагов, а ты, мало того, что был отвратительно груб и хамил, как мне недавно, так еще и в морду, при всем народе. Я пожала плечами. Зато спесь поубавилась. Разве оно того не стоило? Но как ты мог, Айри Светоносного? Легко, фыркнула я. До недавнего времени я вообще жил в твердой уверенности в том, что их не существует. В моем мире, знаешь ли, о проявлениях божественной воли давно и прочно забыли все, кроме самых яростных фанатиков. Я даже не знаю, были ли у нас когда-нибудь настоящие боги. Или же это чьи-то домыслы и подспудное желание иметь над собой чью-либо твердую руку. Но в отличие от многих, у меня никогда не было привычки падать ниц перед сильными мира сего. А ваши боги для меня вообще чужие. Да и я для них тоже чужак. Правда, чужак, который за каким-то лядом им вдруг сильно понадобился. Причем, судя по способу, каким меня сюда доставили, надобность эта возникла столь остро и внезапно, что меня буквально вышвырнули с той проклятой крыши, швырнув на заброшенный тракт, как бомбу с пролетающего мимо бомбардировщика. Как думаешь, сумел бы я такое провернуть без согласия здешних небожителей? Я полагаю, нет. Стал бы Айд беспокоиться просто так. Кстати, он меня крупно подставил с этим самым перемещением, так что за ним должок. Короче говоря, мое появление в этом мире — сугубо божественная инициатива. Причем проявили ее без моего, заметь, согласия. Да и потом не больно-то спрашивали, надо оно мне или нет. Зато когда наконец стало очевидно, что в мою жизнь кто-то неаккуратно вмешивается, и нахально вносит коррективы, заранее знает кучу разных нюансов, подстраивает всевозможные случайности, которым не всегда находится логическое объяснение. Знаешь, я человек довольно терпеливый, многое могу понять и простить, но когда меня пытаются нагло использовать, шантажируя при этом моими же слабостями, когда стараются за мой счет решить свои собственные проблемы, одновременно с этим не оставляя никакого выбора, то, прости, Файс, отсутствие выбора всегда меня бесило, а отсутствие выбора по вине какого-то постороннего дяди приводило в самую настоящую ярость. Терпеть не могу, когда где-то там, наверху или внизу, спокойно решают, как мне жить и что делать. А тут весь последний год, начиная с самого факта моей несостоявшейся смерти, меня упорно подводили к одной единственной цели — и старательно внушали одну единственную, кажущуюся правильной мысль. — Какую? Я внимательно посмотрела на напрягшегося Эрдала. — О том, что именно теперь, здесь и сейчас, я должен сделать этот выбор. После того, как у меня нагло отняли эту возможность, и многое в отношении меня было заранее предрешено. После всех стараний, бед, напрягов и прочего, мне вдруг дали возможность выбирать. Наконец-то, казалось бы. Надо бежать, хвататься обеими руками и громко радоваться. Спасибо всем сказать и раскланяться до земли. Ага, сейчас. Нашли дурака. — Ну, ты же сам хотел выбирать. Непонимающе нахмурился Файс. — Выбирать, когда мне это надо. И мне важно. Не им, понимаешь? А так получается, что как голодному псу с барского стола кость бросили и сказали: «На тебе, жри, скотина!» Как подачку, унизительную и презренную, но даже при этом подачку с далеко идущими планами. Причем, если помнишь, исходило это предложение не от Айда. Фальс, перехватив мой недобро горящий взгляд, совсем насупился. — Ты не веришь, что Алар несет жизнь и свет? — Нет, друг мой, — вздохнула я. — Но я не верю, что он несет только жизнь и свет. И не верю, что Айд — то самое воплощенное зло, от одного вида которого надо падать в обморок. — Что ж тогда ты его не выбрал? — уязвленно отвернулся Эрдал, с явным раздражением забарабанив пальцами по ремню. — Если Айд кажется тебе лучше и благороднее, если он стал тебе ближе, чем Светоносный, что ж ты не принял его предложение? — А мне не все равно. — Что? — ошарашенно замер Файс. — Что слышал? — спокойно сказала я. — Ваши боги одинаково могущественные, упрямые, бессмертные и все такое прочее существа. И они одинаково не люди, одинаково мыслят нечеловеческими категориями, имеют на всех нас какие-то планы, плетут интриги, одновременно с этим тщательно скрывая свой интерес в этом грязном деле. Они соблюдают какие-то непонятные правила и постоянно играют нашими судьбами, как два игрока в шахматы, как два заядлых картежника, которых интересует лишь конечный результат, и которые уже давно не видят лиц, скрывающихся за рисунками на картах, не вслушиваются в цифры, за каждой из которой находится чья-то потерянная жизнь, которые по-своему были велики и, быть может, даже в чем-то справедливы, но эти боги слишком далеки от меня, оба, тоже одинаково. Может, ты назовешь меня за это еретиком, но, честно говоря, для меня и Айд, и Алар одинаково чужие, а разница между ними лишь в том, что один черный, а другой белый, как два гуся у бабки. Понимаешь? Файс сильно вздрогнул и судорожно сглотнул. — Что ты такое говоришь? — прошептал он едва слышно, глядя на меня неверящими глазами. — Что за дикость ты несешь? — Наверное, тебе трудно понять, — виновато вздохнула я. — Ты вырос с мыслью о том, что Алар — это свет и добро, —